Выкурив самокрутку, кьяя все из того же мешка, вытащил начатую пачку беломора и бережно размял пальцами папироску. Баклаков не выдержал и рассмеялся. «Если сразу папиросу курить, то потом невкусно», — пояснил кьяя. Булькал нерпичий жир в медном котле, росла груда лепешек, бесшумно и быстро двигалась Тамара. В раскрытую дверь еранги виднелся кусочек тундры. «Сейчас зарежу оленя», — сам себе сказал кьяя. «Буду тебя кормить. Утром ешь, днем ешь, вечером, ночью ешь. Как силу почувствуешь, так иди». «Да», — сказал Баклаков, — «конечно, надо идти». Кьяя сам варил мясо по стародавнему кочевому рецепту. Нарезанное тонкими полосами, оно клалось в несоленую холодную воду и вынималось сразу, как только вода закипит. Баклаков ел. Он вгрызался в оленьи ребра, сдирал с них мясо, проглатывал, почти не жуя, тонкие длинные полоски. По подбородку и рукам тек сок. Внутренность еранги была заполнена паром от запаха бульона, мяса, костного мозга. Когда кьяя пошел к стаду, Тамара ушла вместе с ним. Баклаков сидел у тлеющего костра, слушал шум ветра над ерангой, ел оленину и пил чай. Он засыпал на короткое время, точно проваливался в темную бесшумную яму. Просыпался от голода и снова ел. Он пил бульон через край котла, и лицо, борода и руки его покрылись черной сажей. У стенки все это время неторопливо и деликатно грызла кость умечка, крохотная оленегонная лайка. Каждый раз, просыпаясь, Баклаков встречал ее по-человечьи смышленый взгляд. Глаза у собаки были разноцветными, один коричневый, второй голубой. Многие годы спустя Баклаков придет к выводу, что он стал взрослым мужчиной именно тогда в еранге старика Кьяя. Жизнь до болезни походила на школьную подготовку, на незамысловатое сочинение, изложенное на тетрадке в косую линейку. И смутные мечты на песке у речки, текущей возле их лесного разъезда, и хитрая дурашливость институтских лет, и пот тренировок, и вера в то, что геология есть единственная достойная профессия на Земле. Даже встреча с Щенковым и это глупое геройство при переправе через реку Ватап «Серая вода». Все это было в одной плоскости и черно-белом изображении. Баклаков часто вспоминал изрезанное морщинами, не знавшее мыло лицо кьяя, обнаженную девичью спину, глубокий, как шурф, взгляд из-за плеча и связанное со всем этим благостное чувство выздоровления. Жизнь приобретала объем, запах, цвет и теряла однозначность твердых решений. Баклаков навсегда запомнил запах шкур и рыбьего жира и навсегда потерял своего болотного бога. Старик-лесовик больше не возвращался к нему. Спустя многие годы, во времена баклаковской славы, к нему специально прилетел столичный писатель с заданием написать очерк для центральной газеты. Писатель побывал у пастухов. В кабинете у Баклакова писатель самозабвенно рассказывал, как он примерял кухлянку, ел сырое мясо, видел, как шкуры выделывает мочой, с таким состраданием хорошо ухоженного человека демонстрировал брезгливость, что Баклаков не выдержал. «Хорошо бы статье в ваших книгах начинать с покроя ваших штанов, а изложение ваших идей с сорта зубной пасты», — сказал он. Потом Баклаков долго успокаивал себя —